Лежавший возле костра Джандалар бросил в огонь еще одно полено. В ночное небо взметнулся целый сноп ярких искр. Натянув шкуру на плечи, он задрал голову и проводил ее взглядом. В тот же миг в его поле зрения попала какая-то фигура, заслонившая собою изрядную часть усеянного звездами неба. Он тут же забыл о безбрежных просторах небес и увидел перед собой молодую женщину, протягивавшую ему чашку с горячим чаем. Усаживаясь, Джандалар прикрыл шкурой оголившееся бедро, с сожалением посмотрев на сушившиеся в сторонке штаны и обувь. Молодая женщина, которая показалась ему до этого угрюмой и диковатой, заулыбалась, и эта лучезарная улыбка превратила ее в редкостную красавицу. Никогда прежде он не видел столь поразительной мгновенной трансформации. Его ответная улыбка как нельзя лучше говорила об этом. Она же, с трудом подавив озорной смешок, отвернулась в сторону, не желая лишний раз смущать чужеземца. «У тебя красивая улыбка», — сказал он, благодарно принимая чашку с чаем. Она покачала головой и произнесла несколько слов на неведомом ему языке. «В том, что ты меня не понимаешь, нет ничего странного. Знала бы ты, как я рад вашему появлению». Она смотрела на него во все глаза. Опасаясь, что молодая красавица может покинуть его, Джандалар вновь заговорил. «Мне очень приятно разговаривать с тобой. Даже смотреть на тебя мне приятно». Джандалар поднес чашку ко рту. «Как хорошо пахнет! Что это?» Он одобрительно кивнул головой. «Мне кажется, я чувствую запах ромашки». Она ответила ему кивком головы и, сев на бревнышко, лежавшее возле костра, стала говорить что-то свое. Естественно, Джандалар не понимал ни слова, но звук ее голоса ласкал его слух, и она, разумеется, не могла не замечать этого. «Не знаю даже, как вас и благодарить. Страшно подумать, что могло бы с нами приключиться, если бы не вы». Он выразительно наморщил чело, на что она тут же ответила понимающей улыбкой. «Как бы мне тебя об этом спросить? Как ваш Зеландони, или как вы его там называете, узнал о том, что мы находимся здесь и нуждаемся в помощи?» Женщина произнесла несколько слов и указала на стоявшую неподалеку палатку. Джандалар вздохнул и отрицательно покачал головой. Похоже, собеседница что-то поняла, чего он, увы, не мог сказать себе. «Впрочем, это не так уж и важно», — сказал он. «Надеюсь, ваш целитель позволит мне остаться возле Тонолана. Я не сомневаюсь в его способностях, но мне хотелось бы находиться возле брата». Джандалар посмотрел на нее так выразительно, что она положила ладонь ему на руку, явно желая его успокоить. Он попытался улыбнуться, но это у него плохо получилось. В этот момент палатка распахнулась, и из нее вышла женщина постарше. «Джетамио!» — позвала она собеседницу Джандалара. Молодая женщина поспешно поднялась на ноги и хотела было уйти, но Джандалар схватил ее за руку. «Джетамио?» — спросил он, указав на нее. В ответ женщина утвердительно кивнула. Ударив себя кулаком в грудь, он произнес: «Джандалар!» «Джандалар!» — произнесла она по слогам, после чего повернулась лицом к палатке и указала сначала на себя, потом на Джандалара и, наконец, на нее. «Тонолан!» — сказал Джандалар. «Моего брата зовут Тонолан!»